Поэтому, принося в полную жертву овна или агнца, мы вешаем на него ярлык с изображением человека в знак замены. Но тайна замены глубже. Она заключена в звездном соотношении человека, Бога и животного, и есть тайна взаимозаменяемости. Как человек приносит в жертву сына в животном, так сын приносит себя в жертву через посредство животного. Ни Нип не проклят, ибо сказано, нужно заколоть Бога, и намерение животного есть намерение сына, который, как на празднике, знает свой час и знает тот час, когда он разрушит жилище смерти и выйдет из пещеры. «Скорее бы дело дошло до этого», — сказал малыш, — «и начался праздник радости. И что ж, они кладут владыку вон в ту могилу и в ту пещеру?» Продолжая вить венок, Иосиф слегка раскачивал туловище и напевал в нос. «Во дни Тамуза играйте на цевнице яшмовой, бренчите на сердоликовых кольцах». «Они с плачем несут его к этому камню», — сказал он потом. «И дудочники играют все громче и громче, так что звуки их флейт надрывают сердце. Я видел, как женщины хлопотали над образом, лежавшим у них на коленях. Они омыли его водой и умастили нардовым маслом, отчего лицо владыки и его испещренное жилками тело сильно лоснилось. Затем они обмотали его полотняными и шерстяными повязками, закутали в червленые ткани, положили на носилки у этого камня, не переставая плакать и причитать Влад дудочникам. «Скорблю о Тамузе, скорблю о тебе, возлюбленный сын мой, весна моя, свет мой. Адон Адонай, мы садимся на землю в слезах, ибо ты мертв, о мой Бог, супруг мой, мой сын. Ты тамариск, которого не вспоила на грядке вода, который не поднял свои вершины над полем, росток которого не посадили в водоотводе, побег, которого корень вырван, трава которой не вспоила вода в саду. Скорблю о тебе, мой дому, дитя мое, свет мой, никто не любил тебя больше, чем я». «Ты, видно, знаешь, весь плач дословно». «Знаю», — сказал Иосиф. «И тебя тоже не очень трогает, как мне кажется, — прибавил Вениамин, — когда ты пел, у тебя один или два раза был такой вид, словно и ты вот-вот зарыдаешь, хотя женщины города справляют праздник по-своему, и сын вовсе не Адонай, Бог Иакова и Авраама. Он сын и возлюбленный», — сказал Иосиф, — «и он жертва. Что за вздор? Я вовсе не думал рыдать, ведь я же не маленький и не такой плаксивый, как ты». «О нет, ты юн и прекрасен», — покорно сказал Вениамин. «Сейчас будет готов венок, который ты плетешь для себя. Я вижу, ты сделал его спереди выше и шире, чем сзади, наподобие диадемы, чтобы доказать свою ловкость. Я рад тому, что ты наденешь его больше, чем рябиновому венку, который ты собираешься мне сплести. И, стало быть, этот прекрасный бог лежит на носилках 4 дня?» «Ты это говоришь, и ты не забыл этого», — отвечал Иосиф. «Твой разум растет, и скоро он станет круглым и полным, так что с тобой можно будет говорить решительно обо всем. Да, он лежит там вплоть до 4-го дня, и каждый день в рощу приходят горожане с дудочниками, бьют себя в грудь при виде его и плачут. О, Дузи, властелин мой, как долго ты здесь лежишь! О, бездыханный владыка овчарни, как долго ты здесь лежишь! Я не стану есть хлеб, я не стану пить воду, ибо юность погибла, погиб Тамуз». Так они плачут и в храме, и в домах, но на 4-й день они приходят и кладут его в ковчег. В ящик? Нужно говорить «ковчег». Вообще-то «ящик» тоже достаточно точное слово, но в этом случае оно неуместно. Искони говорят «ковчег», владыке он приходится как раз в пору. Его делают по мерке из свиреватого красно-черного дерева, и он пригнан к образу как нельзя лучше. Положив его в ковчег, они приколачивают крышку, просматривают доски и со слезами хоронят владыку вон в той пещере, затем заваливают вход в нее камнем и возвращаются домой. И больше уже не плачут? Это ты плохо запомнил. Плач продолжается в храме и в домах еще 2,5 дня. А на 3-й день, когда стемнеет, начинается праздник горящих светильников. Этому я заранее радовался. Они зажигают несколько плошек. «Бесчисленное множество плошек и повсюду», — сказал Иосиф. «Все, сколько у них есть, вокруг домов, под открытым небом, На дороге, ведущей сюда, здесь и в этих кустах, везде горят плошки».